На следующей неделе, как бы устав ждать, странные происшествия обрушились на меня одно за другим. Утром в понедельник я, безо всякой причины, вспомнил о конверте с сотней тысяч йен и решил взглянуть на него. Много лет назад я засунул его в ящик стола в своем офисе, запирающийся ящик, второй сверху. При въезде в офис я положил в него вместе с конвертом еще кое-какие ценности. После этого я изредка заглядывал туда, но никогда не брал в руки. Но теперь конверт пропал. Это было странно, даже сверхъестественно, поскольку я абсолютно не помнил, как перекладывал его. Я был в этом совершенно уверен. Чтобы удостовериться, выдвинул остальные ящики и перерыл их сверху донизу. Никакого конверта. Я попытался вспомнить, когда в последний раз видел его, но точную дату установить не смог. Все это было не очень давно, но и не на днях, конечно. Может, месяц назад, а может, два. Самое большее — три. Сбитый с толку, я уселся в кресло и уставился в ящик. Может, кто-то вломился в комнату, вскрыл замок и вынул конверт? Хотя вряд ли. В ящике были другие деньги и ценности, оставшиеся нетронутыми. По крайней мере, это было в сфере вероятного. Или я бессознательно отделался от конверта и по какой-то причине стер воспоминания об этом. «Ладно», — сказал я себе, — «какая разница? Я же собирался когда-нибудь избавиться от него. Ну, вот и лишняя забота с плеч, так?» Но как только я осознал, что конверт исчез, его существование и несуществование поменялись в моем сознании местами. Странное чувство, похожее на головокружение, овладело мной. Убеждение, что конверт на самом деле никогда не существовал, нарастало во мне, неистово пробиваясь наружу из моего разума, круша и жадно пожирая мою былую уверенность, что конверт был на самом деле. Поскольку память и ощущения так сомнительны, так тенденциозны, мы всегда полагаемся на какую-то неоспоримую реальность, назовем ее резервной реальностью, чтобы поверять ею реальность происходящих событий. Степень того, насколько факты или то, что мы называем фактами, действительно являются таковыми или только воспринимаются нами как факты, определить невозможно. Таким образом, чтобы точно определить реальность как реальность, нам нужна другая реальность, чтобы относительно нее определиться с первой. При этом эта другая реальность требует третьей, которая послужит для нее основой. Бесконечная цепь существует в нашем сознании, и именно целостность этой цепи дает нам ощущение, что мы сами существуем. Но вот приходит что-то, что разрывает эту цепь, и мы в недоумении. Что реально? Где действительность? Здесь, на этом участке цепи? Или там, после разрыва? Вот что я чувствовал тогда. Такое вот ощущение разорванности. Я закрыл ящик, решив забыть об этом раз и навсегда. Должно быть, выбросил эти деньги сразу, как только получил. Ни к чему было хранить их. В полдень среды, той же недели, я вел машину по Гайен Хигасидори и вдруг увидел женщину, очень похожую на Симамото. На ней были голубые хлопчатобумажные брюки, бежевый плащ и туфли на белой платформе. При ходьбе она прихрамывала на одну ногу. Как только я увидел ее, все вокруг застыло. Ком воздуха застрял у меня в горле. «Симамото», — подумал я. Я ехал параллельно с ней, стараясь не выпускать из поля зрения зеркало заднего вида, но ее лицо было скрыто в толпе. Я вдавил педаль тормоза, услышал в ответ возмущенный рев сигнала, идущей сзади машины. То, как женщина держалась, длина ее волос, все было в точности, как у Симамото. Я хотел сразу остановить машину, но все парковочные места вдоль дороги были заняты. Пришлось проехать на 200 метров вперед, и только там я, наконец, ухитрился втиснуть свою машину и рванулся бегом назад. Но ее нигде не было видно. Я бегал кругами, как лунатик. «С больной ногой она не могла уйти далеко», — говорил я себе. Расталкивая людей, не глядя по сторонам, я выскочил на пешеходный переход, чтобы разглядеть всех прохожих. Моя рубашка пропиталась потом. Однако скоро меня осенило. Она хромала на другую ногу. И с ногой у Симамото уже все было в порядке. Я тряхнул головой и глубоко вздохнул. Со мной явно было неладно. Голова кружилась, все мои силы иссякли. Прислонившись к светофорному столбу, я смотрел себе под ноги. Загорелся красный свет, потом зеленый. Люди переходили улицу, потом ждали, снова переходили. А я не мог двинуться с места, в изнеможении подпирая столб, тяжело дыша. Внезапно я поднял глаза и увидел лицо Идзуми. Идзуми сидела в такси, что остановилось передо мной. Из окна заднего сиденья она смотрела прямо на меня. Такси остановилось на красный свет, и всего лишь 3 фута разделяли ее лицо и мое. Она уже не была той 17-летней девушкой, которую я знал раньше, но я узнал ее сразу. Девушка, которую я обнимал 20 лет назад, первая девушка, которую я поцеловал. Девушка, которая давним осенним днем сняла с себя всю одежду и потеряла застежку от своего пояса. За 20 лет люди могут измениться, но я точно знал, что это она. «Дети ее боятся», — сказал мой бывший одноклассник. Тогда я не понял, что он имел в виду. Не мог уловить, что пытались выразить эти слова. И лишь теперь, глядя прямо на Идзуми, я понял. В ее лице не было ничего, что можно было бы назвать выражением. Нет, это не совсем точное определение. Я бы так сказал. Словно комната, из которой вынесли всю мебель до последней щепки, все, что только можно было назвать выражением, было стерто, и не осталось вообще ничего. Даже след чувства не оживлял ее лицо. Оно было похоже на дно глубокого океана, немое и мертвое. И этим, полностью лишенным выражения лицом, она смотрела на меня. По крайней мере, мне так казалось. Ее глаза глядели точно в моем направлении, хотя на лице не отражалось ничего. Или скорее, в нем была бесконечная пустота. Так я и стоял, ошеломленный, онемевший, едва способный поддерживать свое тело, я еле дышал. На какой-то момент мое самосознание разломилось до самых основ, растеклось жирной, сиропообразной массой. Бессознательно я протянул руку и коснулся окна такси, погладил поверхность стекла кончиками пальцев. Почему? Не знаю. Пара прохожих остановилась в изумлении и уставилась на меня. Но я ничего не мог с собой поделать. Через стекло я медленно погладил это безликое лицо. Ни один мускул не дрогнул на нем, и Идзуми даже не моргнула. Была ли она мертва? Нет, не была. Она все еще жила, там, в своем немигающем мире. В бездонном, немом мире за стеклянной перегородкой она жила. И ее губы неподвижно выражали бесконечное ничто. Наконец загорелся зеленый свет, и такси тронулось с места. Лицо Идзуми так и не изменилось. Не в силах сдвинуться, я глядел до тех пор, пока волны машин не поглотили такси. Я вернулся к своей машине и брякнулся на сиденье. Нужно было выбираться отсюда. Но как только я попытался завести двигатель, внезапно накатила волна тошноты. Как будто все мои кишки хотели вырваться наружу, но меня не вырвало. Добрых 15 минут я сидел, положив руки на руль. Под мышками хлюпало, и мое тело источало ужасный запах. Это было уже не то тело, которое так нежно любила Симамото. Это было тело стареющего мужчины, распространяющее резкое зловоние. Через несколько минут к машине подошел патрульный и постучал в окно. Я опустил стекло. «Здесь нельзя стоять, приятель», — сказал он, заглядывая в салон. «Давайте, уводите отсюда свою машину». Я кивнул и завел мотор. «Ужасно выглядите. Вам плохо?» — спросил полицейский. Не говоря ни слова, я покачал головой и тронулся с места. Чтобы прийти в себя, мне потребовалось несколько часов. Я был абсолютно выжат, осталась только пустая оболочка. Звук гулко реверберировал внутри моего тела. Я заглушил машину на кладбище Аояма и бесцельно уставился в небо через ветровое стекло. Там меня ждала Идзуми. Она всегда была рядом, ожидая меня. За каким-то углом, из-за какого-то оконного стекла ждала моего появления. Наблюдала за мной. Я просто не замечал. После этого я несколько дней не мог говорить. Я открывал рот, но слова исчезали, как будто проглоченные абсолютным ничто, что завладело Идзуми. Однако после этой странной встречи остаточные изображения Симамото начали постепенно бледнеть. Цвет вернулся в мир, и у меня больше не было беспомощного чувства, что я хожу по лунной поверхности. Смутно, будто наблюдая через оконное стекло за изменениями, происходящими с кем-то еще, я замечал легкие сдвиги равновесия и постепенное сползание чего-то, что приросло ко мне. Что-то внутри меня оборвалось и исчезло. Беззвучно. Навеки.